Вчера я здесь сидел один, а сегодня сюда пришел ты. Хотя это невыгодно и опасно. Ну, хорошо, — снова возразил возжаждавший. Не надо было лгать, но мог же ты промолчать про эти проклятые огороды туземцев. Мы бы сначала скинули короля, а потом получили бы самые удобные возможности расшатывать сознание. Нет, нет и нет, — повторил задумавшийся. Я об этом много думал. Дела всех освободителей гибли из-за этого. Каждый из них, увлеченный своей благородной задачей, невольно рассматривает ее как окончательную победу над мировым злом. Но, как я уже говорил, когда исчезнет то, что зло сейчас, мгновенно наступит то, что зло завтра. Этого не понимали все немудрые освободители. И потому, добившись победы, впадали в маразм непонимания окружающей жизни. «А мудрые освободители?» — спросил возжаждавший. «А мудрые освободители?» — усмехнулся задумавшийся. «До победы не доживали». «Почему немудрые, победив, впадали в маразм?» — продолжал задумавшийся. «Не понимая закон обновления тревоги, они воспринимали забвение освобожденными от того зла, от которого они с его помощью освободились, как чудовищную неблагодарность. Поэтому они искусственно заставляли освобожденных, склонных забывать о своем освобождении, справлять праздники освобождения. В конечном итоге освобожденные и освободители проникались тайной взаимной ненавистью. Освободители, думая, что они сделали своих соплеменников счастливыми, но те по глупости этого не могут осознать, старались день и ночь вдалбливать в них это сознание. Освобожденные, зная, что освобождение не сделало их счастливыми, злились на освободителей за то, что они обещали их сделать счастливыми, но не только не сделали, но еще и заставляют признавать то, чего они не чувствуют, а именно счастье освобождения. Потерявшие идеал начинают идеализировать победу. Победа из средства достижения истины превращается в саму истину. Запомни, там, где много говорят о победах, или забыли истину, или прячутся от нее. Вспомни, как любят удавы говорить о своих ежедневных победах над кроликами, и вспомни, как наш лицемерный король каждое случайное снижение количества проглоченных кроликов удавами объявляет очередной победой кроликов, а каждое повышение количества проглоченных кроликов временным успехом удавов. «Вот бы мы его и скинули тогда», — бил в одну точку возжаждавший, «если б ты промолчал, когда дело запахло капустой». «Нет, нет и нет», — так же упрямо повторял задумавшийся. «Я об этом много думал. Дела всех преобразователей гибли из-за этого». «Ты это уже говорил, учитель», — перебил его возжаждавший. «До меня твои мысли доходят лучше, когда ты через какой-нибудь пример из нашей жизни что-нибудь доказываешь». «Хорошо», — сказал задумавшийся и, немного подумав, добавил, — «вот тебе пример. Представь, что за кроличьим племенем гонится один обобщенный удав. Кролики устали, кролики бегут из последних сил. И вот они приближаются к спасительной реке,